ломивший затылок и пребывал примерно в таком состоянии, как четыре кобры, связанные вместе колючей проволокой, в период смены кожи. Опустив ноги на пол, я некоторое время посидел на кровати, почувствовав, что сегодня в комнате необычно прохладно, и испытал сильное желание отложить завершение акции на завтра-послезавтра, а сегодня весь день спать, благо погода весьма соответствовала. Я даже застонал от досады. Так стало нехорошо на душе при мысли, что придется куда-то идти и что-то такое против своей воли делать. Однако надо было напоить их Тиандра, а потому я закутался в одеяло, влез в шлепанцы и покинул помещение. На улице было так холодно, что я успел продрогнуть. Ветер уже не бушевал, а спокойно и мощно дул с севера, натащив за ночь столько черных туч, черт знает зачем. Казалось, что наступила первая стадия зимы. Я подумал, что очень скоро, не сегодня-завтра, в этом районе выпадет снег. Пусть ненадолго, циклон продлится 3-4 дня, но тем не менее. Снег меня никак не устраивал, поскольку являлся сильнейшим демаскирующим фактором. Я тяжко вздохнул, заскочил в помещение и с порога начал резко разминаться. Значит, придется все-таки сегодня. Нежелание быть обвиненным в намеренном провале акции значительно сильнее, чем желание валяться под одеялом и слушать, как сифонит за окном. Разогревшись, наконец, я умылся, оделся и, вытащив треногу с трубой на террасу, некоторое время с изумлением наблюдал, как Мовик в одних трусьях бегает босиком по двору. Бррр! Однако одно лишь это упорство в желании достичь физического совершенства, будучи в зрелом возрасте, заслуживало всяческого уважения. Ну ладно, ты бегай, парень, бегай пока. Я позавтракал, проверил экипировку и прилег вздремнуть, подняв ноги на спинку кровати, чтобы не отрубиться в полную, да не проспать расчетного времени. В 11:30 я уже спускался по шоссе, имея за спиной все необходимое снаряжение, уложенное в туристский рюкзак, и пытался ввести себя в состояние, сходное с боевым трансом. Получалось из рук вон. Охотничий азарт напрочь отсутствовал. Напротив, хотелось все бросить и свалить куда-нибудь подали, в тайгу, горы, степь, чтобы жить там в уединении и вспоминать все это как кошмарный сон. В 11:43 я приставил штакетина к стене и с первой попытки уцепился за верх забора. Хорошо, славненько. Подняв треть головы над линией ограждения, я увидел закутанного в пуховик охранника, который совершил обход, глядя себе под ноги, и спрятался обратно в дом. Спустя минуты три руки начали коченеть, и я снова заглянул во двор. Никого не было. Попыхтев, я преодолел ограждение. С мешком получалось гораздо хуже. Некоторое время, посидев у турника, я осмотрелся и на карачках заполз в оранжерею. Сегодня в помещении было не так жарко, как вчера. Ветер выдул лишнее тепло. Практически все гады, которых я видел через стекло, спали. Я немного встревожился. Вдруг моя кобра завалилась тоже. Добравшись до клетки с уже знакомой гадиной, я с облегчением вздохнул. Кобра бодрствовала. Увидев меня, она подняла голову сантиметров на 30 и стала наблюдать. «Ну, здравствуй, моя красавица!» Стараясь двигаться плавно, я выполз из поля ее зрения, залез под стол и аккуратно приблизился к месту назначения. Раскрыл рюкзак, извлек разрезанную на полосы полиэтиленовую пленку и, свернув один кусок в рулон, начал осторожно просовывать ее в пространство между ящиками с гадами. Когда конец рулона показался над другим краем стола, я перехватил его и протянул вдоль нижнего ребра сзади. Тут мне пришлось изрядно попыхтеть. Расстояние между стеной и столом не превышало 5 сантиметров, и конец рулона упрямо не желал сгибаться. После 15 минут напряженной возни пленка, наконец, была размещена как надо, под двумя ребрами впритык.